Так ты что же, откупные с меня пришел требовать? Нет, засмеялся половец. Будь у нас равенство в силах, еще можно было бы потребовать откупные, но не в данном случае. Тогда что? Мой хан, пусть молод, но умен. Он решил, что раз духи не пожелали, чтобы мы стали врагами, то может имеет смысл стать друзьями. У тебя много врагов. Те же булгары, новгородцы, муромы, рязанцы и черниговцы со смоленцами. Ну и про племена черемисов, Эрзя и Мордву забывать не будем. Кха! Закашлялся князь, явно не ожидавший такого выверта. Вы предлагаете нам союз? Именно. Но не простой, а тайный. Союз, о котором никто знать не должен. К чему эта таинственность? А зачем всем знать о том, чего им знать не надобно? К тому же так будет проще добиваться своих целей. Я не понимаю тебя, Куман. Как мы можем проще добиваться своих целей, если союз будет тайным? Это ведь значит, что мы не сможем действовать вместе, иначе о какой вообще тайне можно говорить? Верно. Биться рядом в одном строю против общего врага мы не будем. Предлагаешь втираться в доверие к врагу и... Нет, это сработает только один раз. После чего с нами никто не будет иметь никаких дел. Тогда как? Будем играть в одну игру, изображая плохого и хорошего. Мы – плохие, ты – хороший и наоборот. Поясни. Возьмем, к примеру, племена Эрзя и особенно Мордвы, что все никак тебе не присягнут. Князь Владимирский поморщился, но кивнул. Вот уже сколько лет он пытается прибрать дикие племена и с мечом на воинственных ходил и добром с мирных зазывал, а воз сыны не там. Не хотят они под его руку идти, особенно Мордва. И сколько еще лет придется потратить на их присоединение к княжеству, одному Богу ведомо. Продолжай. Не присягают, потому что не видят в этом нужды, им и так хорошо, так зачем вешать себе на шею ярмо в виде дани тебе? А делать это силой, как известно, каждое давление порождает сопротивление. Я смогу обеспечить такую нужду в присяге тебе в обмен на защиту. То есть я, как злой половец, буду на них нападать, а ты в их глазах станешь хорошим, если обеспечишь защиту от наших набегов. И стоит им начать артачиться после присяги и отсутствия набегов с нашей стороны, как мы снова напомним о себе. Юрий Всеволодович с полминуты сидел, выпучив глаза, осмысливая сказанное, а потом рассмеялся, да так, что даже раскачиваться начал, то вперед, то назад. Ох, ну и хитер же ты, Куман, выдавил он, отсмеявшись и смахнув выступившие слезы. А потом я буду злым, а ты, стало быть, добрым. Верно. А в отношении кого я буду злым? Мой хан хочет взять под свою руку племена Мокши и Буртасов. Потом мы поможем тебе с черемисами, марийцами и удмуртами, пока их новгородцы не примучили. Вы хотите взять под свою руку оседлые племена? Удивился князь. Его удивление можно было понять. Кочевники в лучшем случае могли обложить кого-то данью. Но чтобы брать под свою руку на постоянной основе, такого еще не было. Да, как я уже сказал, хан Редидя хоть и молод, но разумен не по годам. Он видит, что силу имеют оседлые народы. Оседлые народы могут прокормить скот зимой, что мы вынуждены каждый раз уводить на юг во время зимы. Там за лучшие пастбища нам приходится сражаться друг с другом. Вот он спросил себя, зачем нам это делать? Терять в бессмысленных сражениях хороших воинов, когда можно остаться зимой на месте, нужно только заготовить корма. Тем более он видит удачный пример такого поведения. Те же булгары тоже ведь раньше были кочевым народом, но осели на одном месте и стали сильнее. Только они смогли прогнать монголов, что разбили нас и русичей. Но ведь мы оседлые, и нас монголы тоже побили, как и вас, кочевников. Сказал отец Серафим, а это от того, что не было единоначалия в войске, как есть у булгар. У вас, русов, каждый полк действовал так, как ему вздумается, никто никому не помогал, каждый бился сам за себя. Вы ударили не кулаком, а вытянутыми пальцами, образно говоря. Вот вас и побили поодиночке. Думаю, не надо вам рассказывать притчу о венике. Отец Серафим поморщился, как и великий князь. Идея с игрой в доброго и злого мне нравится, но не думаю, что это реализуемо, с сожалением в голосе сказал Юрий Всеволодович. Эрзя, Мордва, Мокша и Буртасы живут в лесах, летом до них трудно добраться. Летом может и трудно, а вот зимой, легко. Зимой, именно. Зимой по рекам мы доберемся до любого селища лесных племен и упадем им как снег на голову. Я же сказал тебе, князь, мы собираемся остаться зимой на севере и создавать здесь свое княжество. Это может сработать, медленно кивнув, согласился князь Владимирский. Так за пару-тройку лет под мою руку перейдут Эрзя, Мордва и Черемисы, но о том, как это произойдет, действительно никто не должен узнать, подумал великий князь и чуть стрельнул взглядом в сторону священника. Знание церкви о методе присоединения к Владимирскому семикняжеству восточных племен может дать ей в руки дополнительные рычаги влияния на него. Сейчас у него с церковниками отношения достаточно хорошие, но кто знает, что будет в будущем. Надо было его отослать с остальными, а теперь даже и не знаю, что делать. Не убивать же в самом деле, с раскаянием подумал он. Так что, мы договорились. Спросил половец, а ведь и хан этот в случае моего согласия будет иметь на меня такой же рычаг, осознал князь, и получит возможность меня шантажировать, так и я буду иметь на него такой же рычаг в виде племен Мокши и Буртасов. Договорились, Куман протянул руку и князь ее пожал, понимая, что хан ханом, но сам хан под властью этого странного Кумана и все озарения хана лишь результат работы этого его советника, решившего, что их племя должно последовать примеру булгар и осесть на одном месте. Отлично. Тогда в исполнении нашего договора мы потираним немного Эрзя, чтобы они быстрее определялись с переходом под твою руку. Ну а ты откуда прибыли, уж доведи до них сведения, как мы испужались твоего войска здесь и бежали поджав хвост туда, и будь они под твоей рукой, то их трогать бы не стали. Князь снова засмеялся. Да уж доведу. Ну и не побрезгуй, возьми в подарок кубок, из которого пьешь. Не побрезгую. Возьми и ты в дар своему хану. С этими словами князь снял перстень с рубином и отдал Олегу. Символическое закрепление договора состоялось. Наносить его на пергамент, естественно, никто и не подумал. Какой же это тогда будет секретный договор? Кто же такой компромат против себя сам же составлять станет? А если что, то никакие бумаги не помогут этот договор исполнить. Князь, взяв великолепный кубок, каких не было даже у константинопольских императоров, наблюдал, как Куман со своим телохранителем вернулись к войску. Запел рог, и половцы, развернув лошадей, поскакали прочь. За спиной раздались радостные крики. Странный половец, и есть такое чувство, что этот не предаст, как остальные, вдруг подумал великий князь Юрий Всеволодович. Более того, эта игра в злого доброго только начало. Собственно, это меня он проверяет, можно мне доверять или нет, и делать окончательную ставку на меня или же найти другого партнера, и выбор у него, надо признать, более чем широк. 4. Но почему нам было просто не обойти войско русичей? Недовольно спросил хан Редидя. Парня можно было понять. Не то, чтобы русичи, живущие вне городах, которые им все равно не взять, были богаче тех же Эрзя или Мордвы, но вот то, что доступнее, это точно. Ну и побогаче все же, хотя бы просто потому, что здесь было больше ремесленников, а где они, там и богатство. Сам подумай, ну обогнули бы мы войско князя, так оно бы нам на хвост тут же бы село и никого толком пограбить бы не дало, а то и того хуже, перебили бы все охотничьи партии по одной. А если бы и удалось нацебить, то точно не дали бы выйти с полоном и грузом. Так что нам так и так бы пришлось идти на Эрзя и Мордву. Южное княжество грабить бессмысленно. Там сейчас сдавший нас хан Райсон все частой гребенкой проходит. С булгарами тоже связываться не резон. Почему? Ты их хорошо побил. На востоке. А здесь на западе у них сильное войско стоит. Ведь булгары сейчас на ножах с Владимирскими. А тут они узнают, что князь Юрий Всеволодович войско собрал и на восток его двинул. Как думаешь, о чем они подумали? Что князь в Булгарию пойдет? Вот именно. Понятно. Кроме того, нам так и так надо было союзника в русских княжествах искать, Так почему бы и не Юрий Всеволодович? А зачем нам собственно союзник среди русичей? Да хотя бы для той же игры в злого доброго. Ну и раз уж мы решили создать здесь свое княжество, то сильный союзник против тех же булгар нам не помешает. Пойдет князь Юрий на булгар, и мы ударим на юго-востоке по ослабленным тылам. Пойдут булгары на Владимирское княжество, и снова мы ударим, отвлекая часть сил на себя. Пойдут булгары на нас, князь им на западе хвост прищемит, также отвлекая силы на себя. Со всех сторон выгода. Это я понял. Ты увидел только верхушку айсберга. Что я задумал? Подумал Олег. Только бы все получилось. Зомби. Да, Куман. Ты запомнил того человека с седой бородкой, названного отцом Серафимом? Да, Куман. Скачи во Владимир и убей его там. Он не должен добраться до своего церковного начальства. Да смотри, сам не попались, ты мне нужен. Слушаюсь. Зомби развернул коня с парой заводных и поскакал на север, чтобы по широкой дуге обогнуть возвращающееся войско князя и оказаться в столице княжества за пару дней до возвращения дружины. За зомби Олег не волновался. Языки он знает, причем не только свой родной башкирский и половецкий, но и русский, а также еще полдюжины языков. Потерявший память очень хорошо их осваивал, так что Олег загружал в него все, что только попадалось под руку, так что он ко всему прочему мог служить еще и переводчиком. То, что церковники могут начать какую-то свою игру в его с князем партии, Олег не сомневался, так что в этой игре для двоих третий игрок совершенно лишний. Конечно, церковь наоборот могла бы и помочь, в конце концов ей это даже выгодно, но Куманов ни с кем из иерархов не общался и не знал, что это за люди. Может, какие-то фанатики, что в принципе не приемлют никаких договоров с нехристями. Так что рисковать он не собирался. Что касается самого князя Юрия, то Олег решил с ним сотрудничать, просто посмотрев на него. Он считал теорию Ламброза, психиатра-физиономиста, верной, чью теорию можно было выразить в фразе «лицо, зеркало души», и по собственному опыту знал, что в 90% случаев первое впечатление о человеке верно, а ему в свое время довелось пообщаться с многими богатыми и обладавших какой-никакой властью клиентами, и в них он худо-бедно разбираться научился. Так вот, владимирский князь Куманову глянулся. Не заметил он в нем какой-то гнили, властен, но не истерик и не пакостливая сволочь. Человек держит себя в хорошей физической форме, несмотря на то, что ему уже 38 лет исполнилось, по местным меркам весьма почтенный возраст даже для князей. Спиртным, видно, сильно не увлекается, как и обжорством, да и те скупые сведения, что Олег успел собрать о великом князе, говорили, что с Юрием Всеволодовичем дружить можно без постоянных опасений Кидалова. Глава 4. Рождение степного княжества. 1. Нападение на племена Эрзя и Мордвы было каким-то рутинным. Редидя разделил свое войско на 10 отрядов по 100 человек, при этом эти отряды могли делиться еще на 2-3 части в зависимости от условий, и оно пошло прочесывать окрестности. Единственное новшество, что внес Олег, воспользовавшись уроками истории, в частности римского наследия легионов, это то, что отряды не тащили пленников с собой по всем маршруту следования, тем самым снижая свою скорость и маневренность, как собственно было до сих пор, а отводили всех захваченных на каждый раз разбиваемую заново базу. Базой служила быстро возводимая лесная крепость под охраной отряда янычар и сотни половцев под командованием Куманова. Половецкая сотня при этом постоянно менялась. Здесь же отдыхали раненые, что нет-нет, но появлялись. Крепость делали очень быстро, буквально за 5-6 часов. Пока половцы занимались разведкой и охраной полона, янычары просто валили деревья и после легкой обработки, заключавшейся в обрубке сучьев и создании пазов, прибивали их к опорным деревьям столбам. Прибивали стволы деревянными же гвоздями, то есть по сути кольями из ветвей. Предварительно, естественно, просверлив дырки усовершенствованным для более скоростной и эффективной работы Олегом специальным инструментом. В итоге получался защищенный периметр высотой до 3 метров с просветом бойницы на уровне 2 метров для лучников, сидящих на лошади. При этом прилегающее к крепости пространство становилось чистым от деревьев, а значит хорошо простреливаемым. Стояла такая крепость 3-4 дня, пока половецкие сотни обшаривали местность и свозили полон на базу, после чего следовал быстрый марш по заранее разведанной местности с привлечением проводников из местных. Но проводникам деваться было некуда, под угрозой расправы над родными они показывали лучшие из возможных путей. Против такой невиданной доселе методичности захвата пленников племена Эвзя ничего не могли поделать. Во-первых, половцы выгребали всех, не оставляя никого, кто мог бы предупредить соседей о творимом. Во-вторых, даже если кто-то и успевал убежать или изначально был вне пределах селения, а потом вернулся, то обнаруживал, что соседние селения, как правило, тоже опустошены, как от людей, так и от большей части имущества. В-третьих, собственно говоря, у них даже не было времени что-то сделать. Пока же гонцы успевали добежать до уцелевших деревень, пока народ раскачивался на отпор, собирая охотников с других селений, половцы с Полоном уже были далеко. Когда добрались до территории племен Мордвы, число пленников только здоровых и взрослых мужчин и женщин достигло 1000 человек. С ними, конечно же, были еще их малолетние дети и старики родителей, ехавших на волокушах, что тащили их же животные, быки да кони. Мелкую живность вроде коз, баронов, не говоря уже о птице, сразу же забивали на пропитание, слишком уж много мороки. Питались также рыбой, наскоро протролливая попадавшиеся на пути речки неводом. Для мелких рек, но которые не перейти вброд, кстати, быстро возводили простые мосты, ставя опоры из 3 бревен в виде противотанкового ежа, плюс сверх соединялись балками, на которые укладывался бревенчатый увязанный веревками настил. Получалось быстро, дешево и сердито. А вот Мордва все-таки успела среагировать и собрать значительное в своем количестве ополчение, но сколько точно подсчитать было невозможно. Но оно и не удивительно. Времени с начала операции прошло много, и теперь вокруг колонны шастали эдакие лесные недзюки, посылая стрелы из кустов из каких-то оврагов. Убитых было мало, но раненых хватало. Чтобы отгонять этих назойливых преследователей, еиствовавших наскоками, пришлось растрачивать дефицитные стрелы со взрывпакетами, которые могли пригодиться против более серьезного противника с гораздо более существенным результатом. А то даже не ясно, убили они вообще хоть кого-то или нет. Для кочевника хоть сколько-нибудь многочисленного противника, хоть сколько-нибудь организованное сопротивление в лесу – смерть, потому пришлось, что называется, стрелять по воробьям из пушки. Так что войско половцев, оставаясь на левом берегу реки Теша, формальной границе между Эвзя и Мордвой, поднялось по его течению и максимально быстрым ходом направилось дальше на юг в свои родные места. Вожди Мордвы могли праздновать победу. Собственно, свою задачу половцы выполнили. Сильно прижали племена Эвзя и напугали Мордву перспективой нападения. Они ведь не дураки и прекрасно понимают, что рано или поздно сами станут жертвой стремительного нападения, когда не смогут быстро собрать своих охотников для отпора. К тому же нужно было торопиться на встречу с беком Маиским из рода Сацьи, что занимается продажей полона, захваченного в походах ханом Райсоном, и они тоже уже должны возвращаться. Но если Эвзя точно к Юрию Всеволодовичу побегут, то вот Мордва может и к булгарам обратиться за помощью, подумал Олег. Ладно, поживем, увидим. В конце концов, булгарам по-любому недолго осталось. Если ничего изменить в истории не смогу, то их монголы раздавят, а потом русские добьют, что осталось, либо если я все же на историю повлияю в определенном мне направлении, то их раздавят половцы, и снова русские добьют то, что останется. И это все, что они успели захватить. Удивился Редидя, увидев Полон, что захватили воины хана Райсона. Удивляться парню было чему. Полона было даже меньше, чем захватили его воины. При этом самих воинов у хана Райсона было в 3 раза больше, ну и естественно ожидалось, что и пленников будет раза в 3 больше. То, что это не все пленники и часть решили продать в другом месте, было сомнительно. Такой цены, как Олег, больше никто не даст. Старые методы в действии, сказал Куманов. Каждый род действовал сам по себе, таская пленников с собой. Вместо того, чтобы сгонять в одно, хорошо защищенное место, кивнул ученик. Так что многие сбежали и еще больше отбили русичи. Кроме того, наверняка захватывать пленников начали сразу при пересечении границы княжества и углублялись с караваном пленников внутрь княжества, а потом нагруженные выходили. Скорость движения резко упала. Вот и результат непродуманной логистики и взаимного недоверия, при том, что плотность населения в княжестве на порядок выше, чем в лесах Эрзя и Мордвы. Сколько бы тогда мы там наловили и вывели даже с моим войском. Мечтательно воскликнул молодой хан. А уж сколько, если был командиром 3000 всадников, как хан Райсон. Даже страшно представить, невольно содрогнулся Олег. 2 половецких армии встали на поле и словно хвастались своим уловом. И если хан Райсон хотел поразить воинов своего молодого соперника добычей и переманить их на свою сторону, то все получилось в точности наоборот. Воины хана Райсона по достоинству оценили улов молодого хана. При этом, будучи опытными людоловами, прекрасно понимали, в каких непростых условиях приходилось действовать их коллегам, когда узнали, что ловили в лесах. Муром и Рязанское княжество тоже не чистое поле, и густых лесов там тоже в избытке, но все же там попроще, хотя бы просто потому, что население побольше. Конечно, часть удачливости молодого хана приписывали черному шаману и не без основания, все же логистику похода продумал он, но и самому Редели славы досталось с избытком. На устроенном пире много цветастых тостов звучало в его честь, и заодно пытались узнать, как ему удалось при незначительных силах так много поймать. Но Редедя упорно отмалчивался, ссылаясь на волю духов. Воинам, кстати, тоже приказали молчать. Пока ханы и беки с беями пировали, отмечая удачный поход, Олег и Маиск вели дела торговые. Куманову пришлось, скрипя зубами, но держа лицо, ходить между понурыми русскими пленниками и выяснять чуть ли не у каждой семьи ее состав для более точного расчета, ведь за полные семьи он обещал премии. Наконец эта неприятная процедура была закончена, и после расчета всех пленных перевели в лагерь хана Редеди. А теперь скажи, «Большой за вами хвост», — спросил Олег, вынув из сумки янтарный кубок. Такие он в массовую продажу не пускал, хотя по иронии судьбы сделать их было проще и дешевле всего. Но очень уж статусный цвет. Идут, но я не знаю сколько. 1000-2 воинов точно. Олег отдал кубок чуть ли не затрясшемуся от жадности беку Маискию. «Паршиво», — подумал он, — «нагонит нас русичи быстро». А хан Райсон наоборот сейчас ускачет в степь, только копыта мелькать будут. Не удивлюсь, если это еще одна его подстава. Ему ничего не стоило прямо сказать князю, что полон будет продан конкуренту и у того всего 1000 воинов под рукой. Скорее всего так и было, потому и идет за 3000 половцев всего 2000 русичей. Не самоубийцы же последние. Значит, на что-то рассчитывают. И погода как назло сухая, нет распутицы, на которую рассчитывали. Впрочем, одна идейка у меня есть, довольно хмыкнул Олег, оценив количество оставшегося товара. Как говорится, кто нам мешает, тот нам и поможет. Преданность преданностью, но когда за пустяковую работу предлагают хорошие деньги. Куманов, вызвав к себе беев и беков командиров полусотен и сотен, приказал им поговорить со своими коллегами из стана хана Райсона, предложив им за хорошую плату сопроводить пленников до кочевий хана Редеди. Найти среди этой жадной кодлы особенно независимых глав родов, подчиняющихся хану Райсону постольку поскольку, не составило особого труда. То, что их главный скупщик полона взял за пленных зеркалами, очень быстро узнали все нужные люди, так что все прекрасно поняли высокую стоимость этого товара и заработать дополнительно согласились многие. Хан Райсон хмуро смотрел вслед уходящим. Подставить псеныша под мечи и сабли русичи не получилось. Задерживаться не в меру удачливый юнец не стал. И что особенно печально, почти 1000 воинов, что подчинялись особенно независимым и щедро проплаченным бекам и беям, ушли с ханом Редиди, и Райсон даже не стал их пытаться удержать, а то ведь так и вовсе могут на его сторону переметнуться. Порядки у него хоть и суровые, но и добыча богатая без особых потерь. Тут волей-неволей начнешь верить в особое расположение к нему духов предков и Великой Матери. 2. Муром и Рязанское войско нагнало караван хана Редиди на четвертый день, но увидев, что вместо ожидаемой тысячи с небольшим кочевников против них встало 2500 воинов, всего на 500 больше, чем их самих, князья и бояре явно призадумались, но надо отдать им должное, не струхнули. Все-таки в погоне участвовали именно дружинники и боевые холопы, то есть люди, живущие с меча, профессионально занимающиеся военным ремеслом. Половцы от русичей не сбежали только по двум причинам. Во-первых, с ними был черный шаман, а он, как известно, никогда не проигрывает и бьет любого самого сильного противника меньшим числом. Во-вторых, черный шаман обещал, что битвы не будет и русичи сами сбегут. Ну а раз так, то можно постоять и посмотреть, как черный шаман прогонит русичей. Если кто думал, что Куманов будет камлать, кривляясь в припадочном танце и взывая к духам заунывно, что-то крича, при этом стучась башкой в бубен, то сильно ошибся. Олег с часто бьющимся, как у зайца, сердцем, вскочив на своего коня, поехал навстречу вражескому войску. Другого пути он не видел. Спецсредств осталось немного, и на них рассчитывать не стоило, ловушку тоже не подготовить, так что на чистую победу рассчитывать не приходилось. Эй, русы! Подъехав вплотную и готовясь в любую секунду дать дёру, если его попытаются схватить, прокричал Куманов. Кто меня понимает, переведите остальным. Наши силы равны, и кто бы ни победил в этом бою, он проиграет. Да-да, это будет пирова победа. Даже если победите вы, много воинов погибнет на поля боя и еще больше помрет раненых, не добравшись до родной земли, как собственно и у нас. При этом вы сможете отбить у нас только часть пленников, но не всех. Самых ценных, а именно взрослых, здоровых и сильных, мы уведем с собой в любом случае. Так зачем вам эти старики да мальцы? С ними вы будете возвращаться очень долго, да еще в пути будете вынуждены терпеть постоянные нападения местных племен. «Зачем ты все это говоришь нам?» — выкрикнул кто-то из группы особенно богато оснащенных и разодетых воинов. Куманов подъехал к этим князьям да боярам, чтобы не драть зря глотку. «Я предлагаю поединок. Мы выставляем своего бойца, а вы, своего, и победитель получает все. Выигрываете вы, получаете всех пленников, что не только захвачены в вашей земле, но и тех, что взяты в земли Херзя. Выигрываем мы, просто уходите, все равно с вас взять нечего. Решайте». Олег, натянув поводья Урала, заставил его отъехать от вытянувшейся линии русичей и остановился на середине поля, дожидаясь решения. Князья да бояре стали оживленно переговариваться между собой, обсуждая вызов и возможные результаты битвы в случае отклонения вызова. А результаты действительно были печальными в любом случае. Тут им Олег шансов на благополучный итог не оставил. И воинов потеряют много, и полон не спасут коллегу. Тут же прискакал Редидя с парой охранников. «Куман, ты собираешься биться в поединке?» «Да». «Сам?» «Да». «Зачем? У нас ведь есть отличные бойцы». Олег только криво усмехнулся. Он прекрасно понимал, что молодой хан знает о его невеликом мастерстве мечника. В конце концов, он шаман, а не воин, и должен уметь говорить с духами, а не железом. «Нет, этот поединок я не могу никому доверить. Слышал такую поговорку: хочешь, чтобы что-то было сделано так, как надо, сделай это сам». Редидя кивнул. «От тебя и слышал. Так вот, если честно, поговорка в корне неверная. На любое дело нужно находить профессионалов этого дела. Но в данном случае я, хоть и не силен в махаче на заточенном железе, но никому другому доверить поединок не могу. Применишь колдовство?» «Нет, никакого колдовства. Но пара сюрпризов у меня все же есть. Опять же, все рабы, по сути, находятся в моей собственности, так что кому как не мне биться за свою собственность?» Любой другой большого рвения не проявит. Наконец русичи пришли к единому мнению и навстречу выехала делегация из полудюжины человек. «Как тебя зовут, половец?» «Куман». «Клянешься ли ты своими богами и духами, что поединок будет честным и в случае твоего проигрыша, все будет так, как ты сказал?» «Клянусь, и пусть духи предков покарают меня, если я обману». «Хорошо, вот наш боец, Байдан», говоривший указал на одного из всадников, настоящего былинного богатыря. «Ух, какой шкаф! Настоящий Илья Муромец! И ведь небось действительно из Мурома!» Невольно восхитился статью местного бойца Олег. «Биться будем пешими! Ха-ха!» Мысленно засмеялся Куманов. Сам хотел предложить. Он понимал, что с русичами сыграл стереотип, раз половец-кочевник, значит и на лошади приучен держаться лучше, чем стоять ногами на твердой земле, в то время как русичи больше сильны именно как пешие воины. «Как хотите», – пожал плечами Олег, состроив недовольную гримасу на лице, и это было непросто. «Пешими так пешими, мы же клянемся, что в случае твоей победы уйдем без боя, и пусть Бог нам в том будет свидетель», – перекрестился говоривший, а вслед за ним и все остальные. Богатырь слез со своего коня и группа поддержки отъехала в сторону, уведя скакуна. Олег также слез со своего Урала и отдал вожжи одному из нукеров хана Редиди. «Ну что же, вспомним все, чему меня учили в секции вольной борьбы», — подумал Олег с нервной дрожью в теле. Все-таки ему предстояла не просто спортивная схватка, а бой насмерть, и тут хватит одной ошибки, чтобы лишиться головы. И как там говорил тренер, чем больше шкаф, тем он громче падает. Что ж, проверим его сентенцию на практике. Байдан молча обнажил свой меч, крутанул им пару раз и прикрылся круглым щитом, после чего, набычившись, посмотрел на своего противника. Олег обошелся без показухи и просто достал свое мачете, щита у него не было. С ним он вообще не дружил. Куманов даже развел руки чуть в сторону и ухмыльнулся, приглашая противника атаковать. И тот не заставил себя ждать. С первым же шагом, начав крутить мечом настоящую мельницу, Олег стал отступать, больше интуитивно высчитывая амплитуду движения. «Пошел!» — скомандовал он самому себе и подставил под очередной удар свое мачете. Русич все же реагировал достаточно быстро и хотел врезать по противник щитом, чтобы отбросить его в сторону и разорвать дистанцию, но Олег ждал именно такого маневра и, резко упав на землю, бросился противнику в ноги, сбивая Байдана на землю. Шкаф действительно упал громко, но все же некоторой проворности богатырю было не занимать. Единственной его ошибкой было то, что он хотел разделаться с противником ударом меча, а на это требовалось слишком много времени, которое Олег ему не дал, перехватив руку и проведя болевой прием. Олег загнул руку богатыря ему за спину, а потом начал проводить удушающий прием. Байдан сопротивлялся изо всех сил. Встал и всячески вертелся, пытаясь сбросить противника, словно медведь, вцепившегося в загривок пса. Но с каждой секундой его движения становились медленнее и тяжелее. Вот Байдан с хрипом упал на колени. «Признаешь поражение?» – спросил Олег. «Да». «Эй, признаете поражение своего бойца?» «Признаем». Подъехав, хмуро ответил все тот же переговорщик. «Ты бился нечестно», — выкрикнул кто-то молодой княжинок из группы. «Это смертельный бой, отрок, а не учебный поединок», — рыкнул Олег. «Чтобы победить, все приемы хороши. Или вы отказываетесь от своей клятвы, данную перед своим богом?» «Не отказываемся». «Тогда прощивайте. Скатертью дорога». Олег отпустил Байдана, на которого устремились не обещающие ничего хорошего взгляды. Даже возникло ощущение, что тот предпочел бы гибель предстоящим позору. Русичи стали уходить. «Почему ты его не убил?» — спросил Редидя. «Зачем? Мне не нужна его жизнь. К тому же это озлобило бы противника, и они могли бы плюнуть на клятву. А так они подавлены поражением, и злость недостаточно сильна». Молодой хан понятливо кивнул, восприняв это как очередной урок политики. Дальнейший путь проходил без эксцессов. С нанятой охраной расстались уцны в районе ее впадения в Мокшу и дальше повели пленников своими силами, завернув на восток. Весь путь Олег проводил перепись полона, выявляя среди них каких-нибудь мастеров. Но, увы, кроме нескольких деревенских кузнецов, горшочников и кожевников найти не удалось, да и глупо было ожидать чего-то большего, ведь ни одного города половцам взять не удалось, не умеют они их штурмовать. Так что приходилось радоваться имеющимся людям. Также выявилось 4 священника. Сначала Куманов опасался, что они затеют какую-то бучу, но выяснилось, что по крайней мере пока, они действуют ему на руку, призывая пленников смириться и принять то, что с ними случилось, с покорностью, дескать, это наказание за грехи их. Вот так и превратили людей в рабский скот, с неприязнью подумал Олег. Не зря монголы их не трогали, ведь те действовали им на руку вместо того, чтобы воодушевить людей на борьбу, ведь боевой дух очень много значит в любой драке, ввергали их в уныние своими призывами к смирению и покорности. Вот и падали города под копыта монгольских коней в считанные дни города. Надо с этими долгогривыми что-то делать и вообще с церковью. Правда, что тут можно сделать, он не представлял, но в общем решил прояснить вопрос, разобраться, что вообще сейчас собой представляет церковь, ее сильные и слабые места, и ударить по последним. Работа не на один год, но делать что-то надо. Также Олег выявлял среди пленных несемейных людей. Таких тоже хватало. Их он собирался отправить на стройку под плотный пригляд, чтобы не разбежались. Вот и река Ворона. Переход до нее дался не просто из-за наконец зарядивших осенних дождей. Тут его нагнал зомби. «Сделал дело?» — спросил его Олег. «Да. Как все прошло?» «Легко. Я воспользовался духовой трубкой». Куманов понятливо кивнул. Это орудие убийства было привнесено им, и зомби в совершенстве овладел им. Делалась трубка из вощеной бумаги, причем собирался из 4-5 трубок 50 сантиметров каждая, насаживаемых друг на друга. Дротик смазывался сильнейшим ядом практически мгновенного действия, в этом чере была сильна, как и шаманы. Дротик в возникшей суматохе, когда все бросились помогать старику, мне удалось изъять. «Отлично, тогда к нам точно ничего не ведет, человек просто умер от остановки сердца, старость, не радость». «Замечательно, церковники не в курсе моей договоренности с князем и ничем не помешают», — подумал Олег. «Сам князь может и догадается о причине смерти, все-таки очень уж она вовремя произошла, но скорее всего сделает вид, что ничего не понял. Вот и первое место». Куманов отделил 30 человек от бредущей толпы и сказал: «Здесь вы будете жить. Ставьте пока полуземлинки, чтобы пережить надвигающуюся зиму, а потом поставите себе полноценные дома, распашите землю и будете сеять хлеб. Гонений на вашу веру не будет, молитесь как и прежде своему Богу». Если сказать, что пленные были удивлены, то это мягко сказано. Удивляться они начали еще когда поняли, что половцы хватают не только здоровых и сильных, но и малых со старыми увозят. Такого еще не было. И вот теперь их не продают куда-то на юга, где с пленными делают неизвестно что, а сажают их на землю, как собственно поступали иные князья. Ведь те тоже частенько уводят жителей, взятых в набеги на соседа, и переселяют в свои княжества. Так что ничего удивительного в том, что прозвучал вопрос какого-то старичка: «А что это за княжество, господин?» Вопрос на некоторое время поставил Олега в тупик. Действительно, раз появились оседлые поселения, то это уже можно считать княжеством, подумал он. И теперь ему надо дать какое-то название. В голове крутилось множество вариантов, но выбрать из них какое-то не получалось. Все было не то. В итоге он плюнул на все и дал название по названию реки. Ворона. Княжество Ворона. Поднимаясь дальше по Вороне, Олег расселил почти всех захваченных в плен. Как выяснилось, Куманов несколько недооценил активность людоловов и работорговцев, действовавших на Руси. Поток рабов пошел сплошняком несколько раньше, чем он рассчитывал, благо что через умело с этим справиться. Олегу пришлось, не откладывая, расселять поступивший за время его отсутствия полон на той же Вороне, но уже по левому берегу, причем выяснилось, что к нему везли не только русичей, но и пленников из сопредельных земель и государств Прибалтики и Севера, а именно эстов, латгалов, аукштайтов, жимайтов, земгалов, ливов, ятвягов, куши, сумь, йемь, карелов, саамов и даже пруссов с представителями племен, населяющих Норвежское и Шведское королевства. В общем, новгородские ушкуйники развернулись вовсю, грабя побережье Варяжского моря. Эти речные и морские разбойники словно получили второе дыхание. Как удалось выяснить, под такой заказ на новгородских верфях, да и не только новгородских, закладывались новые большей частью именно морские ушкуи. Десятками. Так что в ближайшее время следовало ожидать значительного увеличения людского потока. Олег, собственно, против таких пленников тоже ничего не имел, даже радовался, что ушкуйники обратили свои взоры именно на иноземцев, а не своих русских людей. Опять же, то, что они сбегут, тем более можно было не волноваться. Это русская земля относительно близко, а до их родины тем более не дойти, ведь это придется еще через русские земли пройти, где их вообще любой поработить может и снова половцам продать. А что до иноземцев, то ассимилируем, думал он. Пройдет пара веков и все станут русскими. Тем более, что язык у них у всех похож, кроме отдельных случаев, но их немного, можно даже назвать диалектами русского, так что к единому знаменателю быстро придут, тем более селить их вперемешку с русичами будут. Эпилог. В какой-то момент Олег Куманов осознал, что вот уже год, как он попал, не то в прошлое своего мира, не то в параллельный, но это, собственно, не принципиально, главное то, что попал, а словно целая жизнь прошла, подумал он, вспоминая все, что произошло с ним за прошедшее время. Столько событий, а какие результаты? А результаты Олега впечатляли. Темным властелином он, конечно, не стал, собственно, и не стремился к этому, но близкую к данному званию репутацию заимел. Черного шамана по имени Куман знали во всей степи, занятой половцами, даже в далекий Крым просочилась о нем весть. И чем дальше, тем невероятнее становились сведения, распространяемые о нем, в конце концов становясь какими-то сказочными. Но это всегда так. Активно строился город, каких еще не видел этот мир. В Половграде предполагалась не только канализация, но и централизованное водоснабжение, не говоря уже о невиданных сортирах, ради которых собственно изначально и задумывалось водоснабжение каждой квартиры. Развивались невиданные доселе ремесла, а именно стекольное и бумажное.